Теперь остается только ждать. Стоим у троса, смотрим вверх. Осторожно кладу руку на металл и то ли чувствую, то ли придумываю легкую дрожь. Кто-то едет. «Криви?» — спрашивает маг. «А с какой высоты надо упасть на территории лабиринта, чтобы убиться насмерть?» «Если не ранен, если в бронекостюме, — Дик морщится, вспоминая, — около 50 метров». «Добрый вы», — признает маг. «В Диптауне вроде бы 10 метров забит, как смертельный удар». «В Диптауне хотели даже 5 сделать, — вставляю я. Мы как-то разговаривали с Викой о совпадениях и противоречиях между реальным миром и виртуальным пространством. Чтобы жители не чувствовали себя героями и не прыгали потом случайно с настоящих балконов. У нас же все-таки игра начинает оправдываться, Крейзи. Дырку в пол живота тоже аптечкой не вылечишь, а здесь это норма». «Визу!» — прерывает нас Зука. И впрямь. По тросу скользит неуклюжая фигура. «Падла, что ли?» — рассуждает маг. «Нет, падла посыре будет». Еще десяток секунд, и мы понимаем, что это спускается Ники с повисшим на ней патом. «Надо было и мне кого-нибудь захватить», — замечает Крейзи. «Все-таки я дайвер». «Ты дорогу разведывал», — утешаю я. Маг, прислонившись к какой-то трубе, задумчиво смотрит вниз. Потом достает из кармана бутерброд, разрывает обертку. «Ранен?» — спрашиваю я. «Нет, просто жрать хочу». «Это ведь 5% жизни», — протягиваю руку, отбираю бутерброд. «Я амортизатором поработал?» «Ес!» — со вздохом соглашается маг. «Смотри, что-то слишком быстро они». «Вы точно так же неслись», — качает головой Крейзи. «Все нормально, лишь бы смогла затормозить». Через минуту Ники финиширует. Пожалуй, даже лучше меня, почти полностью сбросив скорость и устояв на ногах. Секунд 5 мы отдираем от нее пата, прежде чем тот понимает, что спуск окончен. «Молодец!» — качает головой Крейзи. «Девочка, ты молодец!» Ники усмехается. «Гожусь я на работу в лабиринт». «Я бы принял», — соглашается Крейзи. «Даже не сержантом по первым этапам новичков водить, а заводилой, подставным игроком в группу». «Нас теперь всех так примут», — грубо обрывает мечты Ники маг. «По 3 раза. И по тому самому месту, кованым сапогом. Близко к лабиринту не подпустят». Крейзи откашливается, будто хотел что-то сказать, но передумал. «Ура!» — вдруг тихонько произносит Пат. «А здорово мы спустились, да?» «Великолепно!» — подтверждает маг. Пат вдруг шагает к Ники и неловко чмокает ее в щеку, явно приходя в ужас от собственной смелости. Девушка улыбается, ерошит ему волосы и возвращает поцелуй. Маг откашливается и бормочет. «Ну и молодец посла, нам теперь только у стеночки стоять в теплом тихом месте. Давайте покрестим, что ли, все хором». Начинаем вопить, подтверждая удачный спуск, 5 раз подряд. Пад сияет. 6-м спускается падла. Очень медленно, аккуратно. Но когда он отцепляется от троса, его всего колотит. На восторженные вопли и объятия Пата он просто не реагирует. 7-й — маньяк. Его спуск очень быстрый, почти как у нас и Ники. Но это не столько отсутствие страха перед падением, сколько неудачное торможение. Мы помогаем ему отцепиться от троса, переглядываемся. Мне почему-то не по себе. «У меня тоже нехорошее предчувствие», — неожиданно говорит Крейзи. «Не зови беду!» Немедленно обрывает его падла. «Спустится чин, никуда не денется». Разумеется, никто не спорит. Но я почему-то представил себе, как Чингис стоит наверху, вслушиваясь в наши далекие вопли. Вокруг паутины стальных труб, перед ним натянутый, как струна, канат, слабый свет редких ламп, оставленных заботливым строителем внутри декораций. И никого. Он пристегивается к тросу. Закрепляет тормозную петлю, виснет на тросе, еще сжимая его, но уже начиная сползать, и спуск все быстрее, переходит в падение, почти неконтролируемое падение, пусть даже и рядом с опорой. Черт, не люблю дурные предчувствия, они иногда сбываются. «Это ведь все равно понарошку», — неуверенно говорит Пат. «Даже если что, мы сами все сделаем, а Чингис пусть завидует». Он даже хихикает, но так неуверенно, что в веселье не верится. «Спускается!» — — говорит падла, прижимая ладонь ко лбу, словно в этой бетонной коробке есть солнце, от которого стоит закрываться. Он смотрит вверх. — Нормально вроде, чуть быстрее Сашки. Я молчу. Мне не хочется объяснять, что Шурка и так спускался слишком быстро и наверняка потерял 10% жизни при ударе о пол. «Чин!» — радостно вопит Пад, глядя на скользящую по тросу фигуру. «Давай, давай, не спи!» На мой взгляд, он и так не спит, даже слишком. Чингис был уже совсем низко, так, на высоте 20-этажного дома. Тут все и случается.